Отдельно сложенные строго один на другой лежали подносы. Опять долетел стон. Он шел откуда-то совсем рядом. Клыч зажег очередную спичку и прошел вперед. За ним, осторожно ступая, двигался Климов. Стас наверху раскурил, наконец, найденную где-то головню и спрыгнул к ним. Теперь отблески пламени заплясали на стенах, высветили груду жестяной посуды. Потом Стас продвинулся к остальным, и все они остановились. Под каким-то рядном угадывалось человеческое тело. Рядом, прикрытое мешками, лежало второе. Стас высоко поднял головню, рука у него дрожала. Клыч отплюнулся, присел перед рядном и сбросил его. Мертво блеснул остекленевший глаз. Лицо, залитое сукровицей, было искажено. Седые волосы разметаны и перемешаны с темными засохшими комьями крови. «Шварц», — сказал Клыч. Опять донесся стон. Клыч перешел ко второму, смахнул мешки. Раскинув руки, перед ними лежал низкорослый, широкоплечий человек в сером костюме, сорочке с галстуком. На груди темнели три больших пятна. На меловом лице сверкал пот. Изо рта изредка вылетал хрип. «Федуленко», — сказал Клыч. «Скорее всего, он». «Давай за водой», — толкнул он Стаса в плечо. Стас позвал. «Климов, помоги вылезти». Климов подошел, прихватил Стаса за ноги и поднял. Тот ухватился за края отверстия, вылез, ушел. Через минуту нагнулся вниз, светя спичкой. Другой рукой передал Климову ковш с водой. Климов шагнул и вдруг остановился. Удушье стиснуло горло. Голова кружилась. Он с трудом пересилил себя и, обойдя баррикаду кастрюль, подошел к Клычу. Тот стоял над Федуленко, светил головней. «Шварцу они голову раздробили, а этому три пули в грудь вогнали. Что-то новое». Он снова присел над раненым. «Подними его голову и дай хлебнуть». Климов намочил платок, положил его на лоб Федуленко. Даже через платок чувствовался жар. Опять закружилась голова от прежнего запаха. И тут только Климов понял, что это запах крови. Федуленко что-то забормотал. Климов поднес ковш к его губам, пролил в рот несколько капель воды. Раненый забормотал громче, приоткрыл глаза. Они сверкали сумасшедшими огоньками. «Добить пришли!» — шептал он. «Добивай! Давай! Большего не стою!» Он вдруг дернулся, но тело не подчинилось. Он разинул рот, и все лицо его исказилось судорогой. «Пей!» — шепотом крикнул он. «Чего ждешь?» Вылезающие из орбит глаза его с диким выражением ужаса и странной радости смотрели на Климова. Тот отпрянул. Клыч приблизил горящую головню к лицу Федуленко. «Успокойтесь», — сказал он. «Мы из розыска». «Слышь?» Он присел и склонился над самым лицом раненого. «Федуленко, не бойся ничего. Мы из розыска». Раненый закрыл глаза и минуту лежал молча. Потом веки его затрепетали, он всмотрелся в склоненные над ним лица и опять закрыл глаза. Лицо его окаменело. Клыч переглянулся с Кличем.